Глава 17. Империя? Подошедший советник был крайне задумчив. Не то чтобы это стало неожиданностью для меня, но самым вероятным вариантом тоже не было. К тому же методы, что использует она сейчас, совсем не те, которыми империя пользовалась ранее. Открытое противостояние, громкие лозунги и активный подъем общественного мнения в поддержку конфликта – вот ее метод. Когда не нужно искать солдат, добровольцы сами идут толпой. Очень удобно, а главное – проверено не один раз, осечек почти не дает. И всегда как первый раз. Этот пират был человеком высокой душевной силы. Я не помню уже, когда мне приходилось применять настолько суровые методы воздействия на душу. Он явно не тот, кто делал эту работу ради денег. Командор взглянул дальше, внутрь захваченного корабля, и скривился. «Это будет не лучшее применение моих способностей». Пытки души негативно сказываются на самом палаче. Поэтому я поступлю иначе. Александр прошел по оцепленной альвами территории. То там, то тут находились обрывки тканей одежды и, чего греха таить, плоти взорвавшего себя капитана. А то, что такой волевой человек был именно капитаном корабля, гадать не приходилось. И этот корабль был далеко не пиратским, как и его экипаж. Так вот, некромант бережно собрал все это и положил на то место, где ушла за завесу душа этого мужчины. А после Александр извлек из-за пояса небольшой кинжал и прямо на полу доков нацарапал несколько неглубоких рун. Когда он убрал это ритуальное оружие и подержал немного руку над ними, руны всего на миг вспыхнули серебряным светом и начали гореть. Гореть по-настоящему реальным огнем, пожиравшим, несмотря на материал, все содержимое внутри этого круга. Так продолжалось, пока остатки человека и его вещей не превратились в невесомый пепел. Пепел, что тут же закружился на ветру и унесся куда-то вверх. Хотя странно, какой мог быть ветер в автономной системе жизнеобеспечения базы? Но не это было главным. Некромант продолжал стоять там. Его руки были вытянуты вперед. И пусть в руническом круге не осталось ничего, даже пепла, он продолжал держать их. Неожиданно от пиратского корабля отделилась легкая невесомая марева. Прошло через переборки и другие препятствия, не встречая сопротивления. Оно подлетело к кругу, на миг приобретая очертания человека, и устремилось ввысь. Устремилось туда, куда и пепел капитана. Это была душа. А вслед за ней еще и еще одна. Их было несколько десятков, и все они следовали по этому пути. Так продолжалось больше получаса, когда командор наконец-то расслабился и отошел от круга, что уже был едва различим, словно стерся под действием ветров и времени. Как бы банально это ни звучало, но плохие поступки стираются хорошими. В некотором виде детское суждение, но дающее понятие о базовых вещах. То, что вы сейчас видели, было упрощенным вариантом родства души, заклинания, позволяющего выявить родственные души. И родство здесь не по крови. Идеалы. Суть человека, то, чем он жил и ради чего он жил. Если эти люди разделяли его понятия, его фанатизм, то они шли следом за ним, по его пути, тянулись к нему даже после смерти. «Вы хотите сказать, что все эти души были полностью солидарны своему капитану?» – уточнил советник. «Не просто какая-то солидарность. Это полное совпадение мнений и целей. Такой же фанатизм. Безусловно, прямого ответа у вас теперь уже не будет, но они тоже были добровольцами». «Этого достаточно», – кивнул Амдир. «Вы и так сделали гораздо больше, чем мы могли рассчитывать в данной ситуации. Для нашего народа. Для нас. Командор, я обещал, что предоставлю вам гарантии добрососедских, союзнических отношений между нашими фракциями». «Фракции?» – улыбнулся Александр, услышав такую характеристику. «Ну что вы!» – старый Альф также коротко улыбнулся. «Количество вашего флота и наземных сил вполне позволяют считать вас таковой. Конечно, название я от вас не требую, но в будущем было бы неплохо. Подумайте, командор, это позволит заключать куда более надежные договора, чем словесные. Жизнь меня научила одному, уважаемый советник. Надежных договоров не существует, и даже клятвы на крови умудряются нарушить. Правда в другом. Последствия также всегда неизбежно настигают нарушителей. Так что тут совсем не в названии дело». Пока командор говорил, солдаты клана Орды стали за его спиной, подобно альвам охраны, что стояли за спиной у советника. Только эффект был куда солиднее. «Это не лишено смысла. Но мы имеем то, что имеем. Тем и оперируем. Командор, я обещал гарантии. Я хочу вам их предоставить. Не могли бы вы позвать ваш ИСК-ИН?» Пока советник разговаривал, он извлек из скрытого кармана небольшой предмет. Это было похоже на хранилище памяти – флешку, только его размер был крайне скромен. «Мииме, можно тебя попросить?» Только некромант произнес ее имя, как девушка возникла рядом с ним. «Да, командор!» Александр лишь молча кивнул на советника. «Мииме!» – обратился к ней стоявший рядом Амдир и протянул вперед устройство. «Здесь зашифрованы координаты нашей базы. Я снял кодировку и открыл доступ к считыванию». ИСК-ИН корабля взглянула на Александра. Тот кивнул, и Мииме внимательно посмотрела на протянутую флешку. «Координаты считаны!» – кивнула она и пропала. «Одного я не понял!» – командор сделал круговой жест рукой. «Разве это не ваша база?» «Это блокпост! Пусть враги альвов бьются об него, подобно недружелюбным волнам. Друзья же найдут путь в мирную гавань. Это и есть моя гарантия. То, что я могу вам предоставить в данный момент. Я знаю, где находится ваша база. Был там. Теперь и вы сможете погостить у нас. Если ваше желание видеть в нас союзников и братьев по оружию в борьбе с культом по-прежнему велико, мы будем рады видеть наших друзей у себя в обители». Говоривший старый Альф слегка склонился. Охрана, стоявшая за его спиной, не дожидаясь команды, отдала честь и ушла, словно больше здесь не было ни одной угрозы для их главы. «Хорошо». Командор также коротко поклонился в ответ. «Я принимаю ваше приглашение. «Тогда через 2 часа жду вас. И, Александр, примите совет старого интригана. Там будут не только представители альвов Фронтира, но и прихлебатели князей и круга. Пусть они видят, что наши союзники сильны и решительны». «Даже так?» «Что же, я понял. Форма одежды парадная. Броня». Улыбка некроманта стала больше походить на оскал. «Если вы не против, то от дока мы доберемся своим ходом, на собственном транспорте». «Как вам будет угодно», – еще раз коротко поклонился Амдир, даря едва ли не зеркальную улыбку. «Я знаю, где находится ваша база». «Ну-ну», – тихонько проговорил и улыбнулся командор. Он уже находился на командирском мостике в этот момент. Все погрузились на Танатос, и теперь Лиране просто источало любопытство. «Вас было не слышно! О чем-то договорились?» Леди Орд было интересно не меньше, но субординация не позволяла. А так она просто превратилась в слух, тихонько ловя каждое слово разговора. «Да, договорились играть в открытую. Мне так показалось. Хотя советник Амдир не был бы советником, если бы не решил убить 2 зайцев одним ударом. Если я правильно его понял, он действительно заинтересован в нас, как в союзниках. Но также советник хочет показать остальным князьям, что альвы Фронтира сильны сами и имеют серьезных союзников. Мы удачно прервали эту атаку на их систему. Осталось не менее удачно покрасоваться перед публикой. Так что, дамы, надеваем самую красивую броню и готовимся покорять сердца фанатов. Леди Орд!» «Да, командор!» «Передайте ребятам, чтобы были готовы одним своим видом напомнить, почему воинов вашего клана уважали и боялись». При этих словах девушка, кажется, не просто выпрямилась, а даже стала выше. Взгляд алых глаз опасно блеснул. «Они будут соответствовать!» кивнула глава. «Разрешите? Не держу вас!» «Лиране!» Внимание некроманта переключилось на вторую особу, стоявшую здесь. «У тебя удобная броня?» «Конечно! Я могу в ней прекрасно двигаться и воевать!» С каплей обиды в голосе ответила бывшая альвийка. «А ездить на животных?» Такой вопрос девушку из уверенной позиции выбил. Я не проверяла». «А летать на животных?» Не дал сложить 2+2 некромант. «Летать? Что?» «Понятно. Ничего. Значит, проверим по ходу дела. Это будет интересно!» Довольный Александр встал из командирского кресла и куда-то ушел. «Что значит проверим? Александр! Александр!» Но ответом растерянной альвийке был лишь веселый смех. Врата варп-перехода раскрылись в одной из необитаемых систем Фронтира. Легкий фрегат необычной конструкции вышел из них. Не успели врата закрыться, как корабль выпустил несколько дронов в странной комплектации. Они имели множество антенн и были очень массивными. По сути, только несколько таких дронов и могли поместиться в отсеке юркого корабля. Фрегата, конструкцию которого разработали и использовали люди организации «Новая нация». Культ заинтересовался необитаемой системой. Системой фронтира, что была рядом с альвийскими и имперскими границами. Очень удобная и, кажется, необитаемая. Но не все так однозначно. Были спорные доклады, требующие проверки. Неожиданно дроны-разведчики показали наличие живых разумных на одной из планет. Сине-зеленая жемчужина даже своим внешним видом показывала, что населена жизнью. Правда, было странным отсутствие рядом баз или постов империи или альвов. Но культ это не волновало. Незнание причин не означает их отсутствие. Были потеряны корабли и адепты, а значит, нужно было восстанавливать мощь любыми способами и пользоваться любыми возможностями сделать это быстро и доступно. Полученные координаты были тут же отправлены в базу данных новой нации. Искин диспетчерской разберется, кому передать их в первую очередь. Но на этом работа разведчика не оканчивалась. Он нашел разумных, безусловно, и крайне быстро. Это могли быть брошенные поселения времен освоения фронтира. Неважно, главное, разумные были там. Но стоило еще раз более тщательно проверить наличие боевых баз или патрулей в системе. Предосторожность лишней не бывает. Алый луч мощных лазеров в одно мгновение превратил оба дрона в кучки оплавленного металла и электроники. Фрегат ничего не успел сделать, ведь одновременно с дронами удар был нанесен и по нему. Несколько вспышек лазеров, выпущенных из основного калибра, не только сняли щиты судна, но и проделали серьезные дыры в его броне. Не успел корабль активировать все свои двигатели и войти в маневр уклонения, как повторный залп превратил фрегат культа в подобие его дронов. Оплавленный остов без единой капли жизни. Передали только данные первичного сканирования. Повторной отсылки пакетов не было. Все, как мы и планировали. Николас откинулся в кресле, глядя на своего капитана. «Мне даже немного их жаль. Удар линкора, особенно губителя, да еще и прямой наводкой. Ни единого шанса!» «Не жалей врага! Культ не пощадил ни единого человека на своем пути. Тем более их никто силой не заставлял лететь сюда. Добровольное решение. Алисия была по-прежнему строга. Капитан задумалась и все же запустила повторное сканирование системы. Они в любом случае искали планеты с населением, а значит, их появление в нашей системе было вопросом времени. Макрит с ребятами могут расслабиться и возвращаться к аборигенам в настоящее поселение. Николас рассмеялся. «Я помню, как он бурчал, когда Себастьян сказал, что придется пожить в оборудованном лагере. Пришлось знатно обвешать это место оборудованием и электроникой, чтобы сканеры дронов сразу опознали их как крупное поселение. Культ некоторое время будет опасаться повторно появляться на имперской границе, но ресурсы нужно восстанавливать. Было вполне логичным шагом его перемещение в ближайшие к нам системы. И в нашу в том числе. Ловушка захлопнулась. Командор будет доволен. Капитан плотно засела за коммуникаторы, строча и шифруя одно сообщение за другим. Это положит начало долгой охоте. Будет обидно, если не удастся задавить их». Николас откинулся в своем кресле, глядя в потолок. «Чтобы этого не случилось, командор и покинул базу. Так, сообщения отосланы. Проверь наш грузовой отсек. Нужно максимально освободить его на малой базе. Нам предстоит сегодня курсировать не меньше Керо». Теперь и Алисия смогла спокойно вздохнуть и откинуться в своем кресле. Николас же долго мялся. Было видно по его лицу и мимике, что имперец хотел кое-что спросить, но по каким-то причинам не решался, пока это не наскучило самой Алисии. «Да говори уже!» – не выдержала девушка. «Мы же будем заниматься перевозкой личного состава на основную базу?» «Сейчас нашими войсками, в отсутствии Лиране и командора, командует Рафаль. А ты уверена, что он справится с комплектацией базы?» «Основная база должна быть укомплектована согласно плану «Б». Себастьян и Тиберий закончили монтаж секций и занимаются наращиванием жира. Да, несмотря на свое состояние, голова у Рафаля варит получше многих. Можешь за это не переживать. Командор ему доверяет. К тому же там будет Себастьян, и если что, он поможет». Капитан не выглядела раздраженной этим вопросом. Впрочем, как и всегда, она сохраняла хладнокровие. «Но мы оставим шахтерскую станцию почти без гарнизона. Бедный Николас, согласно имперским привычкам заполнять все, что только можно, людьми и военными, не мог принять, что можно перекидывать войска, не распыляя их по всем участкам. Разведчик не видел, где она находится, наша малая база. Он просто не успел просканировать систему достаточно глубоко. Но даже если выйдет так, что база будет атакована, для этого существует план «Б», и нужно закончить с его реализацией. Так что хватит болтать и прокладывай маршрут домой. Понял, Кэп? Уже начал!» Губитель активировал варп-ускорители и на огромной скорости начал двигаться в сторону шахтерской базы. Утопающая в зелени планета была прекрасна. Она не выглядела покоренной губительными технологиями и аграрным проклятием вечно голодных развивающихся цивилизаций. Это были пышные леса, перемежающиеся с океанами и многочисленными реками. Зеленая, прекрасная. Не скажешь, что этот шар живого малахита хранил в себе чьи-то наземные базы. Но именно так и было. Огромный город, что по совместительству представлял из себя альвийскую базу, сейчас был взбудоражен и полон движения. Советник Амдир, его управляющий, объявил о прибытии союзников. Жизнь на фронтире и недавние бои научили осевших тут альвов, что поддержка никогда лишней не бывает, и протянутая рука помощи – это величайшая ценность в этих суровых, отдаленных от центра системах. Постоянная опасность нападения пиратов и прожженных консерваторов, коими в большей части альвы и являются, сделала куда более открытыми и готовыми к внешней политике. Стоит отметить, что данная база сильно отличалась от используемых в центральных княжествах. Она больше походила на город круга друидов. В центре располагалось огромное дерево – великое древо альвов. Его золотистые листья и белая как мел кора разительно выделяли растение на общем фоне города. Это был центр их древних верований. Это было тем, из-за чего большинство из них было вынуждено покинуть благополучные центральные системы и осесть на границе. Иронично, что притом альвы не были слепыми фанатиками, но именно древо для этих разумных стало недостающим пазлом, что сделало их существование целостным. Если же опустить духовную составляющую, то многие, живущие здесь, после контакта с великим древом почувствовали себя намного лучше. Их покинули болезни, что даже альвийская медицина не всегда могла излечить. А вот древняя легенда смогла. Да так, что сами князья забеспокоились и удалили нарастающую проблему подальше, на фронтир. Удивительно, но альвы восприняли эту негласную ссылку спокойно. Теперь эта база становилась их городом мечты. Городом легенд, утопающим в зелени и цветах, под сенью великого древа. «Значит, он скоро прибудет!» Стоявшая рядом с Амдиром Айла переминалась с ноги на ногу. Сейчас они расположились под сенью древа, ожидая появления гостей. «Я думал, тебя это мало интересует, Айла. Мы сейчас вообще об одной ли персоне говорим?» Советник находился в прекрасном расположении духа. Частично это обеспечивалось продолжительной лекцией, которую дочке князя пришлось выслушать до конца, вне зависимости от ее на то желания. «Князь постарался!» «Вы все прекрасно понимаете, уважаемый советник. Командор уже третий раз спасает мне жизнь. Конечно, меня интересует его прибытие». Девушка неожиданно стала вести себя крайне тихо. «Действительно. Хотя я слышал, что ранее вы были к нему куда более приветливы. Намного более приветливы. А вот по последнему визиту и не скажешь. Неужели что-то изменилось?» Старый альф просто отдыхал душой, ловя на столь мелкие уловки такую неопытную особу. «Что-то изменилось», — сказано было настолько тихо, что Амдир бы даже не услышал ответа, если бы заранее его не знал. «Или кто-то, да?» – рассмеялся старый альф, глядя на мгновенно покрасневшую Айлу. Но девушка не успела ничего ответить. Неожиданно небо города потемнело, небеса почернели, и тучи разорвало появление огромного корабля. Антрацитовый хищник ворвался, подобно падающему с небес богу. Но в последний момент он остановился, нависая над широкой, лишенной деревьев площадкой. Танатос снизошел с небес. Альвы специально оставили это место свободным от любых растений. Оно использовалось подобно докам для посадок челноков и мелкого транспорта. Сами корабли перехватывались спрятанными среди крон деревьев магнитными захватами. Танатос завис, подхваченный фиксаторами. Но от него отделились попеременно два массивных десантных челнока. Челноки двигались неравномерно. Один явно опережал другой. Поэтому, когда второй лишь начинал свое движение, первый уже приземлился на площадку. Его запирающий люк открылся, выпуская своих пассажиров. Альвийские солдаты в парадной форме выстроились в почетном карауле, встречая гостей. «О, духи!» Стоявший недалеко от древа обычный альф не сдержал эмоций. «Я думал, они все уничтожены!» Советник хмыкнул, услышав восклицание альва. Стоявшие неподалеку горожане высказывались также. Гулкие удары, что были лишь обычными шагами. Гигантские фигуры, возвышающиеся над остальными солдатами. Массивная броня и оружие. Эти титаны покинули челнок, выстраиваясь в два ряда. Клан Орд прибыл. Три удара. Гулкие, четкие. Встречавшие их солдаты без единой команды начальства отдали честь легендарным воинам. Они ударили себя по груди и сделали несколько шагов назад, выражая полное доверие прибывшим воинам. Воины Орд прошли вперед и остановились. Челнок, доставивший их, поднялся в воздух, возвращаясь на Танатос. А его место занял его собрат. Все так же медленно начал открываться люк. Неожиданный удар едва не снес его с креплений, но люк открылся в ту же секунду. Пассажир внутри был крайне нетерпелив. Через открывшийся проем просунулась чешуйчатая голова. «О-о-о!» Кажется, даже советник не смог сдержать своего восхищения. «Легенды правдивы!» Чей-то дрожащий голос раздался в отдалении. «Великое древо!» Одна альвийка упала на колени рядом с древом и стала молиться. «Все было не зря! Не зря!» Третий альф с трепетом в голосе закивал, общаясь сам с собой. «Мы не зря избрали этот путь!» Дело в том, что Великое Древо считалось в легендах альвов божеством. Но было еще одно существо, что приравнивалось едва ли не к божественному статусу. Точнее, не существо, а существа. Это были легендарные драконы. Антрацитовая голова ящера осмотрела все вокруг. Массивные передние лапы вырвали целые клочья земли, толкая тяжелое тело. Дракон покинул челнок. Гулкие, восхищенные выкрики послышались в толпе альвов. На спине зверя находилось двойное седло. Седло, что было занято двумя разумными. И пусть один из них пока не привлекал внимания простой неказистой броней, вторая вызвала ряд перешептываний. Два альвийских клинка и такая же броня вкупе с драконом заставляли видевших эту картину альвов самим находить устраивающие их ассоциации. «Наездница драконов!» – тихо проговорил один альф, и этот шепот разнесся по всей толпе. И совершенно не важно, что дракон вез двоих. Толпа все равно нашла свою легенду. Громкий рык прокатился по всей площади дока. Воины клана Орд сделали шаг вперед, неспешно двигаясь к великому древу. А вслед за ними, вальяжно, зная себе цену, двинулся дракон.